В живых остался только второй сын, Дзя Цзин, который и унаследовал титул и должность отца. Ныне он увлекся учением даосов, плавит киноварь, прокаливает ртуть, пытаясь найти эликсир бессмертия, и больше ничем в мире не интересуется. Счастье еще, что у него в молодости родился сын Дзя Джень, и Дзя Цзин, которым овладела единственная мечта сделаться бессмертным, передал ему свою должность. А сам свел знакомство с какими-то даосами, не желает жить дома и все время проводит за городом. Дзя Джень имеет сына Дзя Жуна, которому в нынешнем году минуло 16 лет. Дзя Цзин совершенно не интересуется делами, а Дзя Дженю заниматься ими не досуг, ибо у него на уме одни лишь развлечения. Он перевернул вверх дном дворец Нинго, и никто не смеет его одернуть. А теперь послушайте о дворце Жунго. Именно здесь произошла та странная история, о которой я только что упомянул. После смерти Жунго Гуна должность его по наследству перешла к старшему сыну Дзя Дайшаню, который в свое время женился на девушке из знатного дзиньлинского рода Ши Хоу. Она родила ему двух сыновей, старшего из которых зовут Дзя Ше, а младшего Дзя Джен. Дзя Дайшаня уже давно нет в живых, и его жена живет вдовой. Должность унаследовал старший сын Дзя Ше. Этот человек весьма посредственный, хозяйственными делами он совсем не занимается. И только брат его, Дзя Джен, с самого детства отличался честностью и прямотой, любил науки, и дед, не чаявший в нем души, хотел, чтобы он сдал государственные экзамены и получил должность. Будучи уже на смертном одре, Дзяй Дайшань написал прошение императору, и государь, всегда благосклонно относившийся к своему преданному слуге, повелел ему передать титул и должность старшему сыну, а всех остальных сыновей немедленно представить ему. Благодаря этому Дзя Джен получил тогда должность делопроизводителя. Ныне он возвысился до положения внештатного лана. Лан – звание чиновников в высших государственных учреждениях в Старом Китае. Его жена, урожденная Ван, родила ему сына Дзя Джу, который в возрасте 14 лет поступил в школу и вскоре женился. У него родился мальчик, и сам он заболел и умер, не дожив даже до 20 лет. Затем госпожа Ван родила дочь, которая появилась на свет в первый день Нового года, что само по себе уже очень удивительно. Прошло еще более 10 лет, и вдруг у нее опять рождается сын. И самое удивительное то, что едва мальчик вышел из материнского чрева, как во рту у него обнаружили кусок яшмы, сверкавшей всеми цветами радуги, и на поверхности ее сохранились следы иероглифов. Но скажите, разве это не новость? В самом деле удивительно, улыбнулся Дзя Юйцунь. Пожалуй, у этого мальчика необыкновенная история. Так все говорят, усмехнулся Лен Цзысин. Потому и бабушка его любит. Когда мальчику исполнился год, господин Дзя Джен решил испытать его наклонности. Он разложил перед ним самые разнообразные предметы, чтобы посмотреть, к чему сын потянется. Но неожиданно для него мальчик протянул ручонки, схватил белила, румяна, шпильки и кольца и начал ими играть. Это очень не понравилось господину Дзя Джену. Он сказал, что сын будет увлекаться только вином и женщинами. И с тех пор